Пока не ищите, я рядом с ней проснулся. Мне кажется, я счастлив, но только с ней. Ведь она это лучшее в жизни моей.